виду, что все твои читатели — это твои духовные пациенты. А почему вы ушли? О, я ушла, потому что считала, что моя карьера уже достигла своего апогея. Я добилась всего, к чему стремилась. 20 лет я вела журнал «От победы к победе». Когда я пришла туда, он не имел ровно никакого веса. В короткий срок под моим руководством он сделался самым модным журналом в стране. Вы спросите, как я этого добилась? Отвечу. Труд! Труд и полнейшее самоотречение. Надо жить своей настоящей перед тобой задачей. Надо мыслить иллюстрациями и полосами. Надо чутко прислуживаться голосу читателей для того, чтобы удовлетворить их законное стремление несколько позолотить жизнь красивыми грезами, идеалами, поэзией. Для того, чтобы добиться всего этого, надо обладать тем, что мы называем чутьем. И всем дано это чувство. И все это ради одной цели – журнал и его читателей. Ради двух. А вы знаете, как я сделалась редактором журнала? Это похоже на сказку. Я вижу это перед собой, как новеллу в иллюстрации. Послушайте, как это было. Я родилась в простой семье. Я не стыжусь этого. Шеф концерна – гений, великий человек. И чуть не меньше, чем демократ. Демократ? Что я? Что-то не так сказала? А, разумеется, я хотела сказать кого? О ком-то другом. Демокрит. Вот. Ну, всех же не упомнишь, правда? Шеф принял меня сразу и передал мне журнал, хотя до этого я занимала очень скромный пост. Представляете себе, маленькая, неопытная девочка и вдруг редактор большого журнала. Но во мне сказались именно те свежие соки, которые нужно было туда влить. И нужно забывать, что 8 полос гороскопов и новеллы, все это придумала я. И только благодаря им вы сейчас процветаете. Ах да, я совсем забыла. Еще изображение домашних животных в 4 красках. Я все это говорю не для того, чтобы напроситься на похвалу и комплимент. Достаточно награды для меня служат письма моих читательниц. Сотни, тысячи писем. Скажите, когда вы уходили оттуда, вам был вручен диплом? Ну, разумеется. Удивительной красоты. Сейчас принесу вам. Не верьте ни одному слову, она все врет. Она страшная женщина, просто чудовище. Да? Она до сих пор держит в руках все нити, хотя из издательства ее удалось выжить. А теперь она заставляет меня шпионить. Каждую среду и субботу я должна к ней являться и приносить подробный отчет. Она должна быть в курсе. А почему же вы терпите? Неужели непонятно? Если только ей захотеть, она прищелкает меня за 10 минут, как вошь. Она издевается надо мной. Если бы вы знали... И все это печатают наши журналы. По-моему,